Глава 35. Мне страшно от того, что я не знаю, кто я. Я поняла, что начинаю любить ночь, и теперь жду ее с нетерпением, чтобы хоть на миг забыть обо всем в объятиях Лайена. Но как бы мне ни хотелось продлить этот сладкий миг, утро все равно наступало. Лайен оказался прав. Кайл так больше и не появился в отделе, понимая, что попался в паутину лжи и выдал себя с головой. «Я не могу понять, почему Кайл до сих пор не убил Бейкера. Может, они заодно?» — спросила я, когда мы покинули отдел и направились к нашему булочнику. «Не думаю, но скоро мы сами можем об этом у него спросить. Я просто думаю, что хранитель для чего-то нужен Кайлу, и именно это и позволяет ему оставаться в живых. Может, артефакт времени? Ведь никто не знает, откуда он взялся. А вдруг это все-таки промыслы богов, и активировать его может только хранитель?» «Возможно. Зато теперь понятно, почему умирали мои предыдущие напарники», — ответил Лайен, крепче сжав мою руку. «Вероятно, они начинали о чем-то подозревать, и Кайл их тут же убивал». Несмотря на то, что на улице многолюдно, мне было не по себе. Складывалось ощущение, что за нами кто-то наблюдает. Лайен резко обернулся, и у меня не осталось сомнений, что он почувствовал то же самое. Его рука еще крепче сжала мою ладонь, и мне на миг стало легче. Через 20 минут мы остановились у небольшого деревянного дома, стоящего недалеко от почтовой станции. Он выделялся голубым пятном на фоне зеленых подстриженных кустарников. Лайен поднялся на скрипучее крыльцо, сбитое из досок, и постучал в дверь. Не прошло и 10 секунд, как в дверях появился Бейкер. Он осмотрел нас с ног до головы и сделал шаг назад, впуская в дом. Пока Лайен беседовал с ним, я с интересом рассматривала обитель хранителя, отметив, что она мало чем отличается от жилья обычного человека. Не было видно ни артефактов, ни книг заклинаний, ничего такого, что могло бы натолкнуть на мысль, что этот дом принадлежит магу. «Ни один альф не покинет серый квартал до следующего полнолуния», — заявил хранитель, когда Лайен поинтересовался о том, смог ли он приструнить этих кровожадных карликов. «Заклинание?» — спросила, усаживаясь на твердый диван, где уже восседал мой напарник. «Да, тогда самое время заказать туда музыкантов», — воодушевился Лайен, хлопнув в ладоши. «Тем более они не смогут оттуда сбежать». «Может, сначала разберемся с Кайлом?» — усмехнулась, представляя, как радостно бы кружил Лайен у серого квартала, слушая музыку и вопли маленьких злодеев. «Кайл?» Седые брови Бейкера сдвинулись у переносицы. И пока мой напарник рассказывал хранителю обо всем, что мы узнали, я внимательно изучала лицо мага, обращала внимание на мимику и жесты и везде искала фальшь, но ее не было. Бейкер действительно не знал, кем поистине являлся Кайл Сальтера. Значит, ему я точно могу доверять. «А вы знаете что-нибудь об Элберте Ринальде?» — поинтересовалась я, когда Лайен закончил свой длительный рассказ. «Да, он был одним из самых сильных хранителей во всем королевстве, и именно поэтому жил здесь, так близко к границе. Его задача была уничтожать артефакты, не позволять вывести их из Эмеральда, ну и ловить колдунов и ведьм. И он отлично справлялся сам. Но в один из дней министерство в срочном порядке приказало мне прибыть в Шейринг, чтобы помочь Ринальде. Я был удивлен, но все же отправился в путь». «Мои силы, конечно, тоже сильные, но не настолько, как у Элберта, и я не понимал, зачем сильному хранителю более слабый». «Получается, Кайл смог убить самого сильного хранителя?» По голосу Лайена было понятно, что это ему совсем не понравилось. «Не только, еще и его семью, ведь...» Взгляд Бейкера обратился ко мне, и он резко замолчал. «Он понял меня, знал, зачем я действительно к нему пришла, и что мне не хочется, чтобы об этом узнал Лайен». «Что ведь?» Мой напарник подался вперед, явно заинтригованный нашими взглядами. «Ведь это страшно», — договорил хранитель, и Лайен, явно неудовлетворенный ответом, тяжело вздохнул. У меня же из груди вырвался вздох облегчения, ведь уверенность в том, что Бейкер мне поможет, крепла с каждой секундой. «Лайен, сходи к травнице, что живет в конце улицы, и скажи, что мне нужна Виркциния». Маг поднялся на ноги и направился к столу, вынимая оттуда различную железную посуду. «Зачем?» Черные глаза тут же устремились на меня, а между бровями пролегла морщинка. «Я хочу попробовать влезть к твоей напарнице в голову и попытаться добраться до воспоминаний», — произнес Бейкер, стоя к нам спиной. «Ты же не против, Мейлин?» «Наоборот, чем быстрее я все вспомню, тем лучше», — с готовностью отозвалась я, пытаясь выстоять и не выдать себя под пристальным взглядом Лайена. «Ничего не получится, ведь уже Нора пыталась», — возразил он, и от меня не укрылась его тревога. «Нора — обычная сонница, а я сильный маг». Бейкер повернулся, и его светло-карие глаза стали ярче. «Иди за травами, а я пока подготовлю мейлин к ритуалу». Лайон снова взглянул на меня, словно ожидал моего решения. Я едва кивнула головой, всматриваясь в черты любимого лица, которые, возможно, вижу в последний раз. Было ли мне страшно? Очень. Я не знала, кем являюсь на самом деле. Было страшно обнажить свою боль. Ведь в то время, как многие пытаются ее забыть, я пытаюсь ее вспомнить, и мне было страшно умереть. Лайон был хмур, как туча, и вглядывался в мое лицо так пристально, что мне на миг показалось, он догадывается о том, что мы пытаемся его обмануть, но я стойко выдержала его взгляд, и он все же двинулся к двери. Стоило нам остаться с хранителем наедине, как его голос тут же разрезал тишину. «Ты уверена в своем решении, Мейлин?» «Нет, но я не вижу другого выхода», — созналась я и направилась к магу. «Ведь это единственный шанс все вспомнить, и к тому же вам будет нужен помощник. Ты понимаешь, что ты могла и не унаследовать силу своего дедушки? Если это так, то как только я заберу у тебя руну, ты умрешь. «Я понимаю. Но в любом случае у вас будут все мои воспоминания, и вы с Лайоном сможете найти недостающий элемент сами». На лице Бейкера появилась грустная улыбка. «Ты самая отважная девушка во всем королевстве, Мейлин Брукс. Но у меня к вам просьба». «Какая?» «Если вдруг я все же умру, проследите за Лайоном. Он хочет вернуть свою семью, используя артефакт. И если это угрожает всему королевству, то...» «Я знаю, что делать. Не переживай. Я в курсе планов Лайона с первого дня его пребывания в Шеринге. Он сам мне все рассказал». «И вы ему поможете?» «Да, но только если этот артефакт не несет в себе зло. А пока он не окажется в моих руках, я не смогу понять, чего именно можно ожидать от его использования. И Лайон Уэйт тоже это прекрасно понимает», — ответил Бейкер и подтолкнул меня к соседней комнате. «Пошли, у нас нет времени. Я думаю, что Лайон поймет, что я обманул его еще до того, как дойдет до травницы». «Надеюсь, не поймет», — прошептала, прислушиваясь к каждому удару своего сердца и пытаясь пересилить собственный страх.